меня кликуха конопля. От соседей просто нет житья. Только ночь зажглися фонари, дверь стучатся, дайте конопли. Только ночь зажглися фонари, дверь стучатся, дайте конопли. Ах, конопля ты, конопля, хочу, любимая, тебя. Ах, косячок мой, косячок, поймаю-ка я на крючок. Ах, косячок мой, косячок, поймаю-ка я на крючок. Кто-то любит водочки попить, я ж предпочитаю покурить. Сядешь на балконе вечерком и ведешь беседу с косячком. Сядешь на балконе вечерком и ведешь беседу с косячком. Ах, конопля ты, конопля, хочу, любимая, тебя. Ах, косячок мой, косячок, поймаю-ка я на крючок. Ах, косячок мой, косячок, поймаю-ка я на крючок. Хапнул конопли.